Далее Бхагаван сказал почтенному Анирудхе: «Анирудха, ты пойди справиться о здоровье Величхаскова и Малакирти». Анирудха же сказал: «Бхагаван, я не хочу идти справляться о здоровье того высшего существа. Почему же? Бхагаван, однажды со мной случилось вот что. Я прохаживался в некоем месте для прогулок, а Махабрахма по имени Шубхавьюха, творящий благо вместе с 10 000 других брахм, осветили там то место и пришли туда, где находился я, поклонившись, касаясь головой моих ног, расположились в сторонке и говорят мне так: достопочтенная Нирудха, если ты наречен Бхагаваном, высшим из имеющих божественные глаза, то насколько же видят глаза уважаемого Анирудхи? Я сказал им так: друзья, я вижу страну Будды Бхагавана Шакьямуни, область мира великую, состоящую из миллиарда миров, так же ясно, как, например, человек, имеющий глаза, видит плод мира Балана, лежащий на ладони его руки. Веду такой разговор, а Личхавский Вималакирти пришел в то место, поклонился, коснувшись головой моих ног, и говорит мне так: имеют ли божественные глаза достопочтенного Анирудхи своим признаком обусловленность, Абхисанскара, или же теперь необусловленность? Если они имеют своим признаком обусловленность, то сходны с 5 внешними Абхиджня. Если же являются необусловленными, то, поскольку необусловленные, являются не соединившимся от санскрита, они не могут видеть. Если так, то как же Стхавира видит? Я не нашелся, что сказать ему. Тот же Брахма, услышав от того высшего существа это поучение, удивился и, поклонившись, сказал так: кто в мире имеет божественные глаза? Вималакирти сказал: в мире божественные глаза имеют Будды Бхагаваны. Они и состояние самапатти не выставляют, и все страны Будд видят, и совершенно недвойственны. Далее, услышав это поучение, Брахма и 10 000 свиты породили благодаря высшему помыслу мысль о наивысшем, истинно совершенном просветлении. Они поклонились мне и тому высшему существу, и, произнеся слова, выражающие почтение, исчезли оттуда. Я же не нашелся, что сказать. Поэтому-то я и не хочу идти справляться о здоровье того высшего существа».